По дороге домой я подъехала на машине к окошку молочной королевы и купила отцу закрученный конус ванильного мороженого. Он лизнул один раз, и его лицо осветила самая широкая улыбка, которую мне только доводилось увидеть. Она была больше, чем у ребенка, который в первый раз пробует сладости. «Что это такое?» — спросил он. «Это особый сорт мягкого мороженого. Его продают в молочной королеве, и по всей стране есть множество таких пунктов. Если бы мне можно было каждый день получать по куску хлеба и такому мороженому, то тогда моя жизнь превратилась бы в рай. Большего и желать нечего». Я отметила это про себя и решила, что мы будем каждый день навещать молочную королеву. Отец был заинтригован моими постоянными ссылками на Бога и его доброту. На следующее утро я снова заметила, что его приезд не был случайным. «Это совершил Бог», — сказала я. «Бог привел тебя сюда. Это не могло произойти просто по воле случая. Это чудо от Бога». Отец с удивлением посмотрел на меня. «Доченька, я думал об этом вчера. И вот теперь снова. Расскажи мне, кто научил тебя так разговаривать? Что ты имеешь в виду, папа?» В Советском Союзе я постоянно слышал слова, исполненные гнева. «Здесь же, у тебя дома, я слышу, что говорят о любви. Кто научил тебя всем этим словам об Иисусе? Я никогда ничего подобного не слышал. Где ты научилась так разговаривать?» Я тоже удивилась в свою очередь. И тут до меня дошло, что упоминание о Боге и чудесах было для него чуждым. «Я узнала об этом из Библии», — сказала я. У меня была Библия на русском языке, и я взяла ее с полки, чтобы показать ему. В этой книге заключено Слово Божие. В нем говорится об Иисусе и его даре вечной жизни. Я пригласила его войти в мое сердце несколько лет тому назад, чтобы он стал моим спасителем и Господом. Он изменил мою жизнь. Теперь он живет во мне и говорит мне о том, чему учит Библия. Каждый человек может прочитать то, что в ней написано, но только Дух Божий, живущий в каждом верующем, может открыть, что это значит». Боб предложил, чтобы отец что-нибудь прочитал из Библии. Отец согласно кивнул головой, когда я перевела ему слова Боба. «Я слышал о ней, но никогда не читал ее», — сказал он. «Почему бы вам не начать с Евангелия от Иоанна?» — посоветовал Боб. Я открыла Библию на Евангелие от Иоанна, и отец начал читать вслух. «Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог». Отец продолжил чтение до 14 стиха. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Он остановился, и, казалось, он пытался понять значение этих слов. Он снова прочитал их, медленно впитывая их в себя. Я спросила: «Тату, ты понимаешь, что это значит?» Лицо отца вдруг радостно озарилось. «Думаю, что здесь говорится о том, что Иисус — это Бог». «Правильно, тато, именно об этом здесь говорится». Он продолжил чтение, держа в одной руке Библию, а другой водя по странице. Его голос окреп и наполнился чувством и выражением. Я вспомнила, как мама рассказывала нам, что он был хорошим оратором и прирожденным актером. Когда он читал, я поняла, почему КГБ хотел сделать его священником. Он мог бы сделаться хорошим проповедником. Все это время Боб сидел рядом со мной. Дети также прислушивались к каждому слову, с нетерпением ожидая услышать, что скажет их русский дедушка. Боб внимательно наблюдал за движениями и выражением лица этого чудесного гостя. Они уже подружились и полюбили друг друга. Сейчас Боб хотел стать провожатым своего тестя по Писанию, который в первый раз познавал истины. Иногда Боб задавал вопрос: «Ты понимаешь, что здесь написано, отец?» Отец кивал головой и говорил: «Да», и продолжал читать. Чем дальше читал отец, тем более росло мое удивление. Он читал Библию не как литературное произведение, а как записанную истину. Я поняла, что в первый раз увидела человека, который на самом деле никогда не слышал об Иисусе Христе. В его голосе при чтении слышалось удивление, как будто бы его глаза открылись, и он буквально встречался с Иисусом, с его делами и слышал, как тот говорит. Он прочитал о ночном посещении Иисуса Никодимом из 3 главы Иоанна. Когда он читал, я могла практически видеть, как они беседуют. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорил ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот отец подошел к самому замечательному стиху, который я выучила, когда была еще маленькой девочкой. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». «Попроси отца, чтобы он здесь остановился», — сказал Боб. С моей помощью он сказал отцу: «Отец, прочитай этот стих еще раз, но в этот раз вставьте свое имя вместо слова «мир». Другими словами: ибо так возлюбил Бог Федора». Отец кивнул головой, давая понять, что понял. Он старательно прочитал переделанный текст. «Ибо так возлюбил Бог Федора, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить Федора, но чтобы Федор спасен был через Него». Засиял свет. Слезы текли по щекам у отца, когда прочитанные слова проникли в его сердце. Величие Божьей любви переполнило его. Он посмотрел на меня, на Боба, и, борясь с нахлынувшими чувствами, он не в состоянии был продолжить чтение. Боб мягко сказал: «Федор, Бог так любит вас, что даже если бы вы были единственным человеком в этом мире, Он все равно бы умер за вас». «Да», — понял отец. Он склонил голову за кухонным столом и плакал, в то время, как мы помогали ему помолиться. «Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе», — молился он. «Я благодарю Тебя не только за то, что Ты умер за мои грехи, но и за то, что Ты сейчас предлагаешь мне свою жизнь. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и живи там. Будь моим Спасителем и Господом». У всех нас на глазах были слезы. Дети были восхищены совершившимся у них на глазах чудом. Отец поднял голову, вознес руки к небу, как знак хвалы и подчинения. «Я новый человек!» — — прокричал он. Мой отец поистине стал новым человеком во Христе. Он был еще очень слаб и нуждался в покое, но не выпускал Библию из рук. Он был подобен человеку, который нашел самое дорогое в мире сокровище и предпочел спать вместе с этим сокровищем, не доверяя ему никому. Однажды вечером я пришла к нему в комнату, чтобы проверить, не нужно ли ему чего, и увидела его занятым чтением. Он лежал на кровати и читал Библию, поднеся книгу совсем близко к глазам. В комнате горел только ночник. «Отец, неужели тебе что-то видно?» — спросила я. «Я привык к такому свету», — ответил он и продолжил чтение. Я стояла и смотрела на него. Я не могла бы читать при таком свете. И вот он, 79-летний старик, читает при таком свете без очков. Я хотела сказать: «Ты ведь испортишь себе зрение!» Но оно уже у него было испорчено. Однажды утром, когда мы сидели за завтраком, я открыла газету и увидела заголовок: «Подгорный исключен из политбюро». Я быстро прочитала всю заметку. По сообщению московского радио, советский президент Николай Подгорный сегодня лишился членства в политбюро, правящей коммунистической партии. Это смещение выглядит как подготовка к его увольнению с поста советского президента, хотя об этом еще не объявлено. Решение об удалении Подгорного из политбюро было принято на совещании во вторник. Московское радио не сообщает, была ли отставка Подгорного добровольной. Подгорный, совершивший недавно поездку по Африке, проявил себя как один из наиболее стойких советских руководителей. Он пережил сталинские чистки и борьбу за власть, последовавшую после смерти Сталина в 1953 году. Новость поразила меня. Я сразу же прочитала статью отцу. Отец сидел и удивленно качал головой. «Подгорный был именно тем человеком, который дал мне разрешение на поездку в Америку», — сказал он. «На протяжении 20 лет я пытался получить разрешение у советских властей на встречу с моей семьей. По какой-то причине те письма, которые я от вас получал, вселяли в меня надежду, что когда-нибудь у меня будет шанс получить это разрешение. Я написал письмо председателю Николаю Подгорному. Я написал ему: «Мне 79 лет, и мне осталось совсем немного жить на этой земле. У меня есть только одно желание. Я прошу вас разрешить мне поехать в Америку. У меня нет никакого желания просто путешествовать или осматривать достопримечательности. Я просто хочу сказать своей семье перед смертью: до свидания». Слезы потекли у меня из глаз, когда я слышала то, что он говорит. Его голос немного окреп, когда он продолжил свой рассказ. «Этот человек дал мне разрешение. Дай Бог ему здоровья. Как только я получил от него письмо, я сразу же вышел из больницы и отправился домой. Я собрал свои вещи и поделился радостным известием с людьми в нашем поселке. На протяжении многих лет я накопил некоторую сумму, но когда односельчане услышали, что мне предоставляется возможность увидеться с детьми, они сложились и помогли мне собрать сумму, недостающие для покупки билета. Какие хорошие люди! Они действительно отрывали от себя кусок. Когда я приехал в Москву, то провел 3 суток в аэропорту, чтобы пройти необходимые проверки для поездки в Америку. Мне так хотелось вас всех увидеть, что я готов был ползти на коленях, чтобы только увидеть своих детей. Чудо приезда отца в Америку становилось для нас все более и более явным. Если бы отец написал свое письмо на несколько дней позже, то Подгорный был бы уже не у власти, и отец бы не получил разрешения. Отец уже стал рассматривать свою жизнь с точки зрения воли Божией. Это не случайность. В моей жизни ничего не было случайного. Я проклинал себя за несгибавшуюся ногу. Если бы мне сделали еще одну операцию, то у меня была бы нормальная нога. Но настала революция, и судьба повернулась ко мне спиной. Когда я не мог ползать в шахте из-за своей ноги, я тогда еще не считал это благословением, но теперь я вижу, что она сохранила мне жизнь. Если бы у меня не было такой ноги, то я и не сидел бы сегодня здесь. Каждый день множество людей умирало в шахтах, в пыли и темноте, и не встретился бы я тогда с Богом. Бог давно наблюдал за мной, задолго до этого дня. Боб упомянул место из послания Римлянам, 8 глава, 28 стих, где сказано, что Бог во всем содействует ко благу для тех, кто любит Его. Этого было достаточно, чтобы отец сразу же предложил почитать Библию. Ему постоянно хотелось читать эту великую книгу. «Она насыщает более, чем пища», — говорил он. Он не мог начитаться ею. Когда я слушала, как читает мой отец, то подумала про себя, что коммунистическая система поступила невероятно глупо, позволив пропасть такому замечательному таланту. Это был образованный, интеллигентный и остроумный человек. Он мог бы принести огромную пользу стране, но вместо этого его выслали в ледяную пустыню. Сколько еще таких людей этот народ загнал в тупик? Сколько еще талантов было бесполезно утеряно. Это было великое преступление, неразумное в высшей степени. «Тато», — сказала я, — «много лет я молилась за тебя, и дети, и Боб, и многие люди в нашей церкви. Мы молились, чтобы кто-нибудь пришел к тебе и рассказал об Иисусе». «Это было бы невозможно», — ответил он с жаром. Я бы никогда не стал никого слушать дома, если бы со мной заговорили о таких вещах. Я бы просто не поверил этим людям. Я бы подумал, что это какая-то западня. И что же сделал Бог? Он привел меня к вам. Вам я могу доверять. Это был единственный способ заставить меня слушать. Какой замечательный у нас Бог! Тато, я думаю о своих страстных молитвах, о том, чтобы кто-нибудь рассказал тебе о Евангелии. Много лет я молилась сама и просила молиться других людей. Теперь я понимаю, что Бог ответил на мои молитвы и ответил таким образом, о котором я не могла даже и мечтать или представлять. Он сделал это в запутанном клубке политических систем через сердце теперь уже отставного руководителя и выбрал маленького пожилого человека, такого незначительного для мира, но такого ценного в глазах Божьих, и привел этого человека в такое место, где он смог услышать и принять истину. Боб добавил, «В Писании говорится, что невозможное человеку возможно Богу. Когда ситуация заходит в тупик, когда нет никакого другого пути, тогда я жду, когда начнет действовать Господь, потому что именно в этот момент Он совершает невозможное». В отце сразу же проявились перемены. Сестра заметила в Чикаго, что отец иногда употреблял грубые слова, и пыталась его успокоить. «Здесь его речь совершенно изменилась», — сказала она. Однажды отец вышел в наш маленький дворик у дома и, подняв свою трость в руках, прошептал молитву благодарения. Он просил меня читать ему Библию или приглашал нас присесть и послушать, как читает он. В последний день пребывания отца в Далласе мы хотели показать ему внутреннее убранство церкви, которую мы посещали. Он всем сердцем хотел увидеть церковь. Я видела, какую внутреннюю борьбу он переживает. Угрозы и приказы чиновников в московском аэропорту все еще были свежи в памяти. Если кто-то предложит куда-либо пойти, то вы должны ответить отказом». Мы поехали в центр Далласа и показали ему здание. Он смотрел на него через автомобильное стекло. «Я не могу зайти внутрь», — сказал он. «Просто не могу. Они все узнают». Страх победил, и мы тронулись с места, повернули за угол и отправились домой. Как ужасно, что рука страха может дотянуться из Советского Союза до Америки и сжать сердца и рабов, и свободных. Конечно, никому из нас не хотелось причинить какой-либо вред отцу. За время своего пребывания некоторые мелочи отец оценил очень высоко, например, мягкие полотенца. Ему нравилось прикосновение мягких полотенец после ванны. И американские безопасные лезвия, они так мягко брили. Дома бритвенные лезвия настолько плохи, что я после бритья весь в крови. Отправьте меня домой с лезвиями, полотенцами и молочной королевой, и я буду счастливым человеком. Неделя пребывания отца в Далласе быстро пролетела. Все были эмоционально выжаты этой короткой встречи. Мы с Энн проведем еще одну неделю с отцом в Пенсильвании. Для Боба же с детьми это была последняя возможность увидеться с ним на этой земле. Мы отправились на задний двор нашего дома, и почти как ветхозаветный патриарх, отец сказал речь перед всей семьей и дал нам свое благословение. «Мои дорогие дети! Я вскоре отправлюсь в свою страну. Там будет нелегко. Но что бы ни случилось, я никогда не забуду вас. Я благодарю вас, что вы приняли меня как своего отца. Мне трудно было добраться сюда из-за своей болезни, но я все же приехал. Я верю, что сам Господь Бог привел меня сюда. Я видел здесь земной рай, но теперь я стремлюсь к раю небесному. Еще раз благодарю вас от глубины души. Дай вам Бог дожить до 100 лет. Благослови вас Бог, дорогие дети». Перед отъездом отца нас ожидал еще один сюрприз. Когда мы посмотрели на билет отца, то увидели, что обратного билета в книжечке нет. «Как же это произошло?» — спросила я. Он удивленно покачал головой. «Нельзя выезжать из страны, не имея обратного билета. Произошла какая-то ошибка». Какую-то секунду я подумала, что, может быть, это знак, что отец должен остаться. Но я прогнала от себя эти мысли, когда он сказал. «Люди, с которыми я живу, люди, которые помогли мне приехать сюда, это все причинит им неприятности. Я не могу этого сделать. Может быть, если бы я был помоложе?» Благодаря доброму сердцу и щедрости наших друзей Энди и Джоан Хорнер мы приобрели ему обратный билет в дар. Подошло время вылететь в Питтсбург и поехать в Ньюкасл в Пенсильванию, в дом моей сестры, где впервые за 40 лет наша семья вся соберется вместе. Отец уже некоторое время провел со своим сыном и старшей дочерью и встретился с младшей дочерью и совершил самое важное в жизни открытие – встретился с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Оставалась еще одна встреча, и она очень волновала меня. Маме было 33 и отцу 38, когда они разлучились. Прошло 40 лет. Что произойдет, когда они увидят друг друга теперь?